Константин Петрович Победоносцев. Из московского сборника. Новая демократия. Что такое свобода, из-за которой так волнуются умы в наше время? Столько совершается безумных дел, столько говорится безумных речей, и народ так бедствует. Свобода, в смысле демократическом, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать в правлении государством. Это стремление всех и каждого к участию в правлении не находит себе до сих пор верного исхода и твердых границ, но постоянно расширяется, и про него можно сказать, что сказано древним поэтом про водяную болезнь: «Кресцит индульгенс сиби». Расширяя свое основание, новейшая демократия ставит ближайшую себе целью всеобщую подачу голосов. Вот роковое заблуждение, одно из самых поразительных в истории человечества. Политическая власть, которой так страстно добивается демократия, раздробляется в этой форме на множество частиц, и достоянием каждого гражданина становится бесконечно малая доля этого права. Что он с ней сделает? Куда употребит ее? В результате, несомненно, оказывается, что в достижении этой цели демократия оболживила свою священную формулу свободы, нераздельно соединенной с равенством. Оказывается, что с этим, по-видимому, уравновешенным распределением свободы между всеми и каждым соединяется полнейшее нарушение равенства или сущее неравенство. Каждый голос, представляя собою ничтожный фрагмент силы, сам по себе ничего не значит. Относительное значение может иметь только некоторое число или группа голосов. Происходит явление, подобное тому, что бывает в собрании безымянных или акционерных обществ. Единицы сами по себе бессильны, но тот, кто сумеет прибрать к себе самое большое количество этих фрагментов силы, становится господином силы, следовательно, господином правления и решителем воли. В чем же, спрашивается, действительное преимущество демократии перед другими формами правления? Повсюду, кто оказывается сильнее, тот и становится господином правления. В одном случае — счастливый и решительный генерал, в другом — монарх или администратор с умением, ловкостью, с ясным планом действия, с непреклонной волей. При демократическом образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов со своими сторонниками, Механики, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов. Люди этого рода выступают с громкими речами о равенстве, но в сущности любой деспот или военный диктатор в таком же, как и они, отношении господства гражданам, составляющим народ. Расширение прав на участие в выборах демократия считает прогрессом, завоеванием свободы. По демократической теории выходит, что чем большее множество людей призывается к участию в политическом праве, тем более вероятность, что все воспользуются этим правом в интересе общего блага для всех и для утверждения всеобщей свободы. Опыт доказывает совсем противное. История свидетельствует, что самые существенные, плодотворные для народа и прочные меры и преобразования исходили от центральной воли государственных людей или от меньшинства, просветленного высокою идеей и глубоким знанием. Напротив того, с расширением выборного начала происходило принижение государственной мысли и вульгаризация мнения в массе избирателей, что расширение это в больших государствах или вводилось с тайными целями сосредоточения власти, или, само собою, приводило к диктатуре. Во Франции всеобщая подача голосов отменена была в конце прошлого столетия с прекращением террора, а после того восстановляема была дважды для того, чтобы утвердить на ней самовластие двух Наполеонов. В Германии введение общей подачи голосов имело несомненную целью утвердить центральную власть знаменитого правителя, приобретшего себе великую популярность громадными успехами своей политики. Что будет после него, одному Богу известно. Игра в собрание голосов под знаменем демократии составляет в наше время обыкновенное явление во всех почти европейских государствах, и перед всеми, кажется, обнаружилась ложь ее. Однако никто не смеет явно восстать против этой лжи. Несчастный народ несет тяготу, а газеты, глашатые мнимого общественного мнения, заглушают вопль народный своим кликом «Велика Артемида Эфесская!». Но для непредубежденного ума ясно, что вся эта игра — ничто иное, как борьба и свалка партий и подтасовывание чисел и имен. Голоса, сами по себе ничтожные единицы, получают цену в руках ловких агентов. Ценность их реализуется разными способами и, прежде всего, подкупом в самых разнообразных видах, от мелочных подачек деньгами и вещами до раздачи прибыльных мест в акцизе, финансовом управлении и в администрации. Образуется мало-помалу целый контингент избирателей, привыкших жить продажей голосов своих или своей агентуры. Доходит до того, как, например, во Франции, что серьезные граждане, благоразумные и трудолюбивые, в громадном количестве вовсе уклоняются от выборов, чувствуя совершенную невозможность бороться с шайкою политических агентов. наряду с подкупом пускаются в ход насилие и угрозы, организуется выборный террор, посредством коего шайка проводит насильно своего кандидата. Известны бурные картины выборных митингов, на коих пускается в ходе оружия и на поле битвы остаются убитые и раненые. Организация партий и подкуп — вот два могучих средства, которые употребляются с таким успехом для орудования массами избирателей, имеющими голос в политической жизни. Средства это не новые. Еще Фукидид описывает резкими чертами действия этих средств в древних греческих республиках. История Римской республики представляет поистине чудовищные примеры подкупа, составляющего обычное орудие партий при выборах. Но в наше время изобретено еще новое средство тасовать массы для политических целей и соединять множество людей в случайные союзы, возбуждая между ними мнимое согласие мнений. Это средство, которое можно приравнять к политическому передергиванию, состоит в искусстве быстрого и ловкого обобщения идей, составления фраз и формул, бросаемых в публику с крайнею самоуверенностью горячего убеждения, как последнее слово науки, как догмат политического учения, как характеристика событий, лиц и учреждений. Считалось некогда, что умение анализировать факты и выводить из них общее начало свойственно немногим просвещенным умам и высоким мыслителям. Ныне оно считается общим достоянием, и общие фразы политического содержания под именем убеждений стали как бы ходячей монетой, которую фабрикуют газеты и политические ораторы. Способность быстро схватывать и принимать на веру общие выводы под именем убеждений распространилась в массе и стала заразительною, особливо между людьми, недостаточно или поверхностно образованными, составляющими большинство повсюду. Этой наклонностью массы пользуются с успехом политические деятели, пробивающиеся к власти. Искусство делать обобщения служит для них самым подручным орудием. Всякое обобщение происходит путем отвлечения. Из множества фактов одни, не идущие к делу, устраняются вовсе, а другие, подходящие, группируются, и из них выводится общая формула. Очевидно, что все достоинство, то есть правдивость и верность этой формулы, зависит от того, насколько имеют решительной важности те факты, из коих она извлечена, и насколько ничтожны те факты, кои притом устранены как неподходящие. Быстрота и легкость, с которой делаются в наше время общие выводы, объясняются крайнею бесцеремонностью в этом процессе подбора подходящих фактов и их обобщения. Отсюда громадный успех политических ораторов и поразительное действие на массу общих фраз, в нее бросаемых. Толпа быстро увлекается общими местами, облеченными в громкие фразы. общими выводами и положениями, не помышляя о поверке их, которая для нее недоступна. Так образуется единодушие в мнениях, единодушие мнимое, призрачное, но тем не менее дающее решительные результаты. Это называется «гласом народа», с прибавкой «гласом Божиим». Печальное и жалкое заблуждение. Легкость увлечения общими местами ведет повсюду к крайней деморализации общественной мысли, к ослаблению политического смысла целой нации. Нынешняя Франция представляет наглядный пример этого ослабления, но той же болезнью заражается уже и Англия. На пороге 20-го столетия видится точно сфинкс, предлагающий новым поколениям мудреные загадки. Как разрешить их? Это великий вопрос. Как разрешат государства Старого Света вопрос об устройстве своих правительств? Чем дальше входим мы в область так называемого прогресса, тем более задача эта усложняется. Ныне мы живем совсем не в тех условиях общественного быта, в каких жили 100 лет тому назад. Политические предания наши из древнего мира, из Греции и Рима, но тогдашняя демократия была совсем не похожа на нынешнюю, основанную на равенстве. В древнем мире устройство правления вытекало непосредственно из обычая, местных обстоятельств и религии. В каждой из греческих республик при существовании рабства в правлении участвовали одни граждане, то есть меньшинство, имущие и свободные люди, и в истории каждой из них мы видим постоянно сменявшееся преобладание и руководство властного лица, законодателя, властителя, заправилы государственными делами. В Риме семья была ячейкой социального и политического устройства. Из нее выродился первый организованный орган правления — Сенат, по первоначальному устройству собрание стариков, старших людей. Не было речи о выборе лучших людей, требовались только старшие, и они действительно были лучшие, способнейшие править делами государства. В новых европейских государствах формы правления образовались из обычая, без конструкции по какому-либо плану, без стремления к симметрии, применяясь в течение времени к идеалам, заимствуемым из древнего мира, но преобладающее значение в правлении принадлежало элементу аристократическому, высшим служебным, владеющим и богатеющим классам. Все это смела революция, и в конце концов рукою Наполеона поколебала основы прежнего политического устройства на западе Европы. Теперь всматриваясь в современную экономию общества, замечаем, как истощается старое, из рода в род передававшееся понятие о благородстве, бывшее когда-то прежде ключевым сводом политического здания. И прежде мало-помалу подтачивалось оно несоразмерным развитием богатства, роскоши и соединенного с нею разврата в придворной и аристократической сфере. Но в наше время так умножились и облегчились разнообразные способы обогащения, то есть приобретения денег, что всеми овладело стремление к этому приобретению, и порождаемая им деморализация составляет самый грозный признак упадка в общественном сознании. В сравнении с этой похотью побледнели все старые понятия о родовой чести и о чести звания. Но там, где, по-видимому, господствует демократическое начало с отрицанием аристократии, водворяется иного рода развращенная аристократия. Из всех состояний люди стремятся войти в какой-то особый класс общества с иными потребностями, отличающими их от массы, с претензией на честь, сопряженную с достатком, которого у других нет, которая составляет принадлежность богатства, и эта новая аристократия вместо прежней приобретает значение властительного элемента в правительстве. Основное начало демократии — равенство граждан. Но одно это слово ничего еще не объясняет. Хорошо, если это равенство права на служение стране своей. Каждый по своей способности и средствам обязан к этому служению и в потребной мере участвует в правительственной деятельности. Так разумелось это понятие в древних демократиях, особливо в малых государствах, где люди могли знать друг друга, и дела общественные обсуждались на площади. Ради самосохранения посреди беспрерывных войн с соседями надобно было звать к правительству лучших людей, и лучшими являлись способнейшие. Рим, с самого начала став завоевательной республикой, должен был следовать тому же пути, и сенат его стал собранием лучших людей, державших в руках судьбы государства. Но в нынешних демократиях равенство означает право всех и каждого править делами страны своей, право целого населения обширной страны принимать участие в деле правления. На этом основана существующая система выборов, всеобщую подачу голосов. В больших государствах это ведет к преобладанию массы, принадлежащей классу наименее образованному и не имеющей ясного сознания ни о делах государственных, ни о людях, способных управлять ими. Очевидно, что при таком порядке достоинство и способность избираемого утрачивает свое значение. Вот чем существенно отличается новая демократия от древней, и вот что угрожает ей гибелью. Но притом надобно еще принять во внимание, что этот механизм демократии призван действовать в эпоху чрезвычайного и неслыханного прежде усложнения человеческих дел и отношений. Даже 100 лет тому назад люди не мечтали о нынешнем развитии торговли, промышленности, механики, нынешнем развитии литературы, печати с громадным ее значением, о нынешней быстроте сообщений, известий и слухов всякого рода. Можно себе представить, до чего усложняются при этом все отправления правительственной и финансовой власти и условия, посреди коих они должны действовать, и с каким бесчисленным множеством фактов и новых идей должна ныне считаться власть законодательная. В этом состоянии общества демократии предлежит страшная задача, с которой она не в силах справиться. Заступая верховную власть, она должна принять на себя дело верховной власти, а главное ее дело — выбирать людей на места и должности. В этом деле все. Если оно несостоятельно, то становится несостоятельным и теряет значение всякий закон, каков бы ни был, и основной строй всего государственного учреждения лишается веры и колеблется. Правительство представляется для народа отвлеченной идеей, поскольку она не воплощается в агентах власти, состоящих в непосредственном соприкосновении с народом и праведными его нуждами. Если эти агенты набираются случайно или по ложным побуждениям, то вся их деятельность становится горячим предметом толков, волнующих народное мнение, и орудием всех противников какой бы то ни было твердой власти. И вот мы видим, что с тех пор, как в демократии потеряли всякое значение исторические понятия о лицах, по своему сословию и общественному положению призываемых на служение государству, служебные назначения становятся орудием политических партий, усиливающих себя раздачей должностей, и вместе с тем число должностей непомерно увеличивается не к пользе, а к отягощению народа, для службы не столько общему, сколько своему интересу. В народе же при общем недовольстве возрастает страстное стремление к получению оплачиваемых и доходных должностей. Очевидную для всех картину этого упадка представляют новые демократии во Франции, в Италии и в Соединенных Штатах. Этот упадок отражается в особенности на высших и на выборных должностях, имеющих политическое значение, как то на губернаторах, на членах законодательных собраний. Выборные должности имеют значение представительства, напротив того, административные должности по существу своему должны быть чужды такого значения. Но со времени Французской революции совсем помутилась мысль об этом различии в новой демократии, и, напротив того, вошла в обиход такая мысль, что административные должности служат наградою для лиц, послуживших той или другой властной партии или держащихся в смысле партии тех или иных политических и социальных видов и мнений, причем и не спрашивается, способен ли человек к особливому делу его должности или не способен. В прежнее время все думали и верили, что правитель должен быть превосходнее тех, кем управляет. И опыт истории подтверждает, что все успехи цивилизации достигнуты желаниями способнейших людей, несмотря на противодействие среды, в которой приходилось им действовать. Но в новой демократии, вопреки этой бесспорной истине, укореняется такое мнение, что и обширное государство может быть успешно управляемо всякими людьми и низшего достоинства. Все это приводит к деморализации, из-за которой частный интерес партии или компании лиц получает в обществе преобладающее значение за счет интереса общественного. Естественным последствием всего этого является полнейший упадок законодательных собраний или демократических парламентов. По демократической теории избранный представитель народа призван подавать свой голос не за то, что он признает полезным для народа или разумным и справедливым, но за то, что признают лучшим и нужным люди той партии, которая выбрала его и прислала, хотя бы это не согласовалось с личным его мнением. Таким образом, выбор представителей превращается в игру партии, столь же страстную, как всякое игорное состязание. Игру, управляемую интригою, лживыми приманками и подкупом. Так и законодательство попадает в руки людей непросвещенных, нерассудительных, нередко и корыстных или равнодушных ко всему, что не соединено с интересом партии. Мало-помалу от участия в этой игре устраняются все люди прямой мысли, честного духа и высшей культуры, особливо когда каждый из них имеет на руках дело своего специального признания. Парламент превращается в машину, испускающую из себя массу законов непродуманных, неразработанных, несоглашенных между собою и совсем ненужных, не ограждающих свободу, но стесняющих ее в интересе одной партии или одной компании. Все более или менее чувствуют и сознают, что нынешняя демократическая система законодательства совсем несостоятельна и основана на лжи. А когда в основании такого учреждения лежит ложь, чего ожидать обществу, кроме гибели? Сама демократия изверилась, можно сказать, в свой парламент, но принуждена мириться с ним, потому что заменить его нечем. А что стояло прежде, все разрушено. Всякую же идею диктаторства демократия отвергает по принципу. Фальшиво построенное здание, очевидно, для всех колеблется, уже пошатнулось, но когда и как падет оно, и что возникнет на его развалинах? Вот загадка сфинкса, стоящего на пороге 20-го столетия. Как же дальше быть? Повсюду уже люди, еще хранящие совесть, чувство правды и любовь к Отечеству, видят и ощущают, что господствующая система учреждать правление и правительство страны не обеспечивает свободу и не приводит к порядку, но распространяя и усиливая самовластие случайного большинства, ведет прямым путем к анархии. Умные и ученые люди, профессора политических учений, начинают придумывать средства, как поправить беду. Изобретают новые комбинации властей, новые системы выборов, новые формы, в коих могли бы выработаться и утвердиться истинное представительство народного разума и народной потребности, истинное правительство и достаточно уполномоченное, и достаточно ограниченное от злоупотреблений власти. Простые люди, неудаленные от жизни, спрашивают, как нам быть? Мы бежали от единовластного насилия, и вот пришли к горшему насилию безличной власти случайного большинства и своекорыстных партий. Хотели, чтобы у кормила правления стояли лучшие люди, истинные представители страны, знающие народ свой. А вместо того стали у кормила люди партии, оторванные от земли доктринеры и промышленники, ищущие своего интереса и прибытка, люди, подобранные не свободным выбором, а лукавой игрой партий и насилием. Надеялись воспитать детей своих, возрастающее поколение в духе народном, в силе доброго предания, в началах веры, чести и правды, надеялись хотя бы со временем при помощи их организовать на местах здоровые в духе мира общины, которые могли бы лучших людей своих высылать представителями народного разума. Вместо того правители наши развращают наши общины, подбирая в них соблазном сторонников партий, стесняют свободу местной жизни произвольными законами в духе сменяющихся партий, и вместо школы, воспитывающей людей в духе простоты и добрых нравов, навязывают нам школу, отрешенную от жизни, школу без веры, развращающую юношества. Ввиду общего недовольства, ввиду очевидных несовершенств существующего порядка, раскрываемых критикою, слышатся голоса людей, неудовлетворяемых одним отрицанием и требующих положительного указания на средства к исцелению зла. Так больной, не терпя своей болезни, усиленно ищет и требует лекарства. Не напоминает ли это притчу о человеке, который всю свою жизнь проводил весело, давая волю всякому своему желанию и всякой похоти, безмерно ел, пил, развратничал и, наконец, расстроив весь свой организм, потеряв самую способность наслаждаться, требует от врача такого лекарства, которое поставило бы его на ноги и возвратило бы ему способность к наслаждению, то есть дало возможность по-прежнему безмерно есть, пить и развратничать. Но разумный врач говорит ему: «Нет такого лекарства. Если хочешь быть здоров, войди в самого себя. Обратись к природе, которую ты в себе и для себя оболживил. Поставь себя на простую меру жизни, оставь противоестественные привычки и желания. Нет иного средства выздороветь».